Настоящая фамилия Черепа была отнюдь не Черепанов и даже не Черепицын, как предположили бы многие, а всего-навсего Калинников. То есть Черепом его прозвали за внешность. Рост он был среднего, а все остальное соответствовало кликухе. Зачем вызывал начальник? Да вот о прошлой жизни побеседовать, — невозмутимо отозвался Выверзнев. Как там оно у тебя в прошлой жизни? Все путем, — осторожно ответил Череп. Никто больше на 15 сребреников не кинул? С помощью чего Череп строил гримасу, непонятно. Кожа да кость, ни единой лицевой мышцы. Зря смеешься, начальник. От тебе смех, а я в натуре верю. Да я думаю, раз Исаула схоронили, значит, веришь. А как иначе? Уважать перестанут. Это понятно. Выверзнев покивал. Стало быть, выходит, Кученок тебя не в прошлой, а в этой жизни достал. Череп дернулся и вопросительно уставился на полковника. «Легковушка с динамитом», — напомнил тот. «Череп, ты ж вроде никогда в политику не лез. Жить надоело». «Ну, подойди к Панкрату, прямо скажи, так, мол, и так, надоело. Ну и станет у тебя одной прошлой жизнью больше». Секунду Череп сидел, наморщив высокое, стиснутое впалыми висками чело. «А с чего это я к нему подойду?» «Ну, давай я подойду, если хочешь». Морщины облегченно разгладились. «Да кто ж тебе позволит, начальник?» — с искренним недоумением сказал Череп. «Ты что, бугра своего не знаешь? Ну, давай я тебе про него что хочешь расскажу. Он меня еще до распада области два раза сажал». «Понял», — бодро и весело прервал его полковник. «Это все, что я хотел выяснить. Лейтенант, проводить». Сашок моргал. Сбитый с панталыку Череп поднялся со стула и, слегка приподняв плечевые кости, вышел в прихожую. Так и не уразумел, видать, что к чему. «Николай Александрович», — закрыв за гостем дверь, растерянно обратился к Выверзневу, более сообразительный Сашок. Румянца на его округлых щеках заметно поубавилось. «Что же это выходит?» «Что генерал Лютый...» Он свел голос на шепот. «Заказал вас Черепу?» «Не меня», — ворчливо поправил Выверзнев, прикуривая очередную сигарету. «Африкана. Меня ему взрывать смысла нет. Просто выбора не было у Толь-Тольч. Ему же стукнули, что мы с Африканом в одной компании будем». «И вы теперь доложите об этом президенту?» — со страхом спросил Сашок. Позабавленный испугом юного сотрудника, Выверзнев вздернул брови и насмешливо оглядел Сашка. «Достоевского читал?» «Да, кое-что». «Дневник писателя, например?» «Нет». «Так вот сказано у Федора Михайловича, в России истина почти всегда имеет характер... вполне фантастический. И ты хочешь, чтоб с этой фантастикой я пошел к Кондратчу? Но он же колдун, Николай Александрович, глава лиги. Неужели не поймет?» «Понять-то поймет. А вот неправдоподобие не простит. И правильно сделает, потому что неправдоподобие, запомни, это первый признак непрофессионализма». Выверзнев помолчал, потом тоскливо глянул на облупленный потолок кухни. «Тишина!» — заметил он. «С самого утра!» И тут, наконец, Сашок сообразил, в чем дело. Сипловатый вой американских турбин умолк. Небо над Баклужино оглохло. Да и над Лыцком, наверное, тоже. Погода начинала хмуриться. Со стороны Чумахлинки ползла чреватая молниями туча свинцовых оттенков.